От редакторов. Дорогие читатели, примите искренние поздравления. Вы держите в руках новую книгу Мирзакарима Нарбекова. Книгу-тренажер, способную помочь вам справиться с нежелательными проявлениями своего характера. Возможно, даже выбрать собственный путь в жизни, найти ответы на многие вопросы. Не секрет, что предыдущая книга Нарбекова «Опыт дурака» или «Ключ к прозрению» установила рекорд. Она постоянно занимает первые места в книжном рейтинге и по праву считается бестселлером. Но у популярности, как и у всего прочего, есть оборотная сторона. Издательское «Братье» принялось штамповать книги от имени, но без поручения Нарбекова, зарабатывая себе на жизнь обманом. За последний год, даже по весьма приблизительным подсчетам, выброшено на прилавке больше 10 наименований книг. Сердечное вам спасибо, коллеги. Ваша плагиаторская активность послужила хорошим стимулом и направила творческий процесс в нужное русло. Мирзакарим Нарбеков написал новую книгу. Эта и следующие книги позволят вам, уважаемые читатели, развить свои способности, чтобы в дальнейшем вы могли без труда отличать авторскую работу от подделок. А теперь кое-что по секрету. Возможно, вы уже знаете Мирзакарима Санакуловича как человека неординарного. В его жизни происходит немало, на первый взгляд, мистических случаев, в действительности вполне реальных для таких людей, как он. Но подавляющему большинству такие вещи представляются сказочными, невероятными, неправдоподобными. И хотя все эти явления имеют под собой четкое, если не сказать научное обоснование, автор категорически возражал против их опубликования, ссылаясь на то, что люди могут его не понять. Непонимание часто возникает от узости восприятия мира, от неразвитых способностей ощущать глубинную суть вещей, привычки все внимание уделять фантику, в то время как на саму конфету его уже просто не остается. К сожалению, большинство людей воспринимает мир поверхностно. Нам захотелось дополнить тренировочную часть книги фрагментами жизни Мирзакарима Санакуловича, которые дадут вам возможность погрузиться в сказку, отдохнуть и переосмыслить полученные уроки. Мы все-таки рискнули включить сюда некоторые подобные эпизоды. Как вы их воспримете, это будет ваш выбор. Так что, когда вы в тексте встретите буквы «PS» по скриптум, в переводе с латинского «после написанного», это будет паролем. В конце концов, Мирзакариму Санакуловичу пришлось смириться с тем, что мы сделали, потому что переделывать что-либо было уже поздно. Так что не поминайте нас лихом. Редакторы.